братья и сестры, в свободное время я подходил к некоторым семьям и побуждал их к участию в служении. Некоторые из них обещали, некоторые говорят: «Да ну вас тут так все поют хорошо, красиво, да мы так не умеем». Я думаю, это какая-то вот излишняя скромность. Это плохо, если мы так оцениваем свое участие. Надо принцип Евангелия помнить такой: все, что может рука твоя делать, делай. Как я могу, так и надо петь и в собрании, ну, стараться к лучшему, но в меру дара, я имею в виду своего. Надо участвовать так, как я могу, насколько дал мне Господь голоса. Ревновать, заниматься и участвовать. Поэтому у меня такая просьба ко всем. Братья и сестры, не давайте лукавому вас обмануть, что здесь кто-то может лучше, а я хуже. Вы трудитесь так, как наделил вас даром Господь. Развивайте дарование свое. Конечно, надо готовиться. Вот, и, конечно, хорошо участвовать. Пусть Господь вас в этом благословит. Последнее участие, которое сейчас пришло к нам, мы послушаем хоровое пение «Дай подходить к тебе, Спаситель». Братья и сестры, так хотелось бы, чтобы и это пение, и у нас еще будет тема о библейском часе, чтобы каждый из нас, проходите пока сюда, каждый из нас знал, что от нашего родительского общения с Богом зависит, как научатся наши дети общаться с Богом, как они видят наше отношение к Библии, так они будут общаться с Богом через чтение Писания. Наш пример, добрый или недобрый, он будет основным формирования и мировоззрения, принципов жизни. Хочется, чтобы наш пример жизни был только добрым примером для детей наших.